Ты представить себе не можешь, до какой степени мне все осточертело. Валанс не двигался с места. Он простоял так несколько секунд. Лаура была совсем близко. «Ну вот», — подумал он, закрывая глаза, — «вот оно, падение в бездну. Теперь мне крышка». Он обнял ее. «Лаура», — сказал он, — «теперь нам крышка». Он вывел ее из Гарибальди через подвальные помещения и кухню, которые выходили на другую улицу. Они взяли такси и поехали к нему в отель. Валанс крепко сжимал запястье Лауры. «Завтра переедем в другое место», — сказал он. «Будем переезжать каждый день». «Ты соврал про Тиберия?» «Да». «Они собираются предъявить ему обвинение в двух убийствах?» «Да». «Этот парень много значит для меня». «Им на это плевать». «А тебе нет». «Верно». «Я кое-что знаю, но не могу тебе сказать». «Что именно?» «Кое-что насчет Габриэлы. Я ничего не могу тебе сказать, пока не буду знать наверняка. Я думаю об этом уже несколько дней». «Это имеет отношение к убийствам?» «Да. Я больше не в состоянии думать об этом». «Лаура», — сказал Валанс, повышая голос, — «я не могу спасти Тиберия. И ты не сможешь. Тиберия может спасти только Тиберий, только он сам». «Почему ты вдруг так говоришь?» «Потому что Тиберий — император». Лаура посмотрела на него. «Они довели тебя до сумасшествия», — произнесла она едва слышно. Валанс все еще сжимал ее запястье. Наверное, ей уже было больно, но он не собирался отпускать ее руку, об этом не могло быть и речи. Он повернул голову и через окно машины взглянул на темную улицу, проносившуюся мимо. Он внимательно разглядывал тротуары, фонари, обшарпанные дома, хотя ему не было до всего этого никакого дела. Валанс думал: «Я все еще люблю ее». Глава 34. «Черт возьми!» — в ужасе произнес Тиберий. «Черт возьми! Сегодня же пятница!» Он сел на койке, сосредоточился как только мог и стал быстро соображать. Это было так увлекательно! Он сидел неподвижно, уставясь в потолок, и изучал целый ряд очевидных обстоятельств, стараясь дышать очень тихо, чтобы не спугнуть вереницы мыслей, которые бесшумно оживали у него в голове, от волнения у него сводило нутро. Он осторожно встал, схватился за прутья решетки и заорал: «Тюремщик!» Надзиратель стиснул зубы. Парень с самого начала называл его не иначе, как тюремщик, словно они находились в застенке 17-го столетия. Это очень злило его. Но Руджери просил не спорить с Тиберием по пустякам. Было ясно, что Руджери не знал, как найти подход к этому ненормальному. «Что случилось, узник?» — спросил он. «Тюремщик, позови сюда Руджери, причем незамедлительно», — нараспев произнес Тиберий. «Нельзя беспокоить комиссара в 20:00 вечера, если на это нет серьезной причины. Он сейчас дома». Тиберий затряс решетку. «Тюремщик, черт тебя возьми, делай, как я сказал!» — крикнул он. Надзиратель вспомнил указание Руджери. «Если поведение задержанного изменится, если он изъявит желание говорить, немедленно известить об этом комиссара, пусть даже глубокой ночью». «Заткнись, узник! Сейчас мы его вызовем». Тиберий полчаса простоял, держась за решетку, пока не пришел Руджери. «Вы хотите поговорить со мной, Тиберий?» «Нет. Я хочу, чтобы вы привели ко мне Ришара Валанса. Это крайне срочно». «Ришара Валанса нет в Риме. Вчера вечером он уехал в Милан». Тиберий судорожно вцепился в решетку. «Значит, Валанс не послушал его».